Он опомнился только в коридоре. «Скотина!» — сказал орк. «Наглец чертов!» «Мне показалось, вы очень хотели сказать ему это в лицо, но...» «Но испугался?» «Дорогой граф, признаюсь вам честно, авантюризм не имеет ничего общего с безрассудством. Есть четкие границы, есть скалы, несокрушимые гусиным пером, а милейший Гаудин — скала. Я пока что не готов сойти с ним один на один». Он мечтательно, хищно повторил: «Пока что». «Но, доктор, если взглянуть правде в глаза, мы с вами бездарно упустили. Вернее, упустил его я. С вас-то никакого спроса. Что это за эликсир?» «Мертвеца в большинстве случаев можно допросить, как и грешную душу. А как вы видели, от трупа ничегошеньки не осталось. Боюсь, и душа для Гаудина недосягаема. Упорхнула к хозяину. К...» «Называйте его лучше великим мастером», — быстро сказал орк. «Так спокойнее». «Почему?» «Многие верят, что единый Творец, создав этот мир и человека, полностью отстранился от дальнейшего, и всю оставшуюся работу взял на себя великий мастер. Оттого человек и вышел таким». «А как обстоит на самом деле?» — спросил Сварог. Орк покосился на него, хмыкнул и промолчал. На обратном пути они не разговаривали. Только во дворце, когда Брагант приземлился, у одной из бесчисленных боковых лестниц, орк отозвался первым. «Мне, право, очень неловко. Поверьте, не все мои предприятия кончаются столь печально. Далеко не все. Сегодня вы были свидетелем ошеломительной неудачи. Вещи в моей жизни чертовски редкой». «Бывает», — искренне сказал Сварог. «Навестите меня в замке. Побыстрее. Право, не пожалеете». Сварог пообещал и в самом деле собираясь навестить нежданного приятеля. Они вежливо раскланялись. Бело-черный брагант герцога взмыл в небо, промелькнул над башенками и исчез вдали. Сварогу вновь стало неуютно и одиноко. Он решительно не представлял, куда себя деть. Отправиться, что ли, к караулам вариантовых пикинеров? Особо доверенной страже, охранявшей личные покои императрицы, и проверить, как действуют его привилегии. Неловко как-то. И появление слуги, целеустремленно направившегося прямо к нему, Сварог воспринял как перст судьбы. Неважно что, но что-то должно произойти. Слуга низко поклонился. «Милорд, Ее Величество ждет вас в зале исторических игр». Видя легкое замешательство Сварога, он молча поклонился еще ниже и зашагал впереди. Сварог шел следом сквозь череду великолепнейших покоев, превосходивших красотой и роскошью все его представления о дворцах, механически сворачивал, поднимался и спускался по лестницам, и за все время ему не встретилось ни единой живой души. Пожалуй, заблудиться здесь все равно, что оказаться на необитаемом острове. Зал исторических игр, как и следовало ожидать, по названию таил в себе сплошные неожиданности.